Глава 19. Сила слова и слабость огня. Огромное студенистое чудище, похожее на гигантскую каплю застывшего киселя, медленно качнулось вперед. По его дрожащему телу, облепленному скользкими пиявками, пробежала рябь. Маленькие злобные глазки-бусинки уставились прямо на Владика. «Давненько ко мне никто не заглядывал!» Пророкотал хозяин болота, и от его булькающего голоса по воде пошли круги. «А я как раз обедать собирался. На вид вы, конечно, костлявые, но для легкого перекуса сойдете!» «Вот и поговорили!» Пропищал Тимоха с плеча Маргоши, пытаясь спрятаться в ее волосах. «Прекрасный сервис, гостеприимство на высшем уровне, нас сейчас съедят! Замечательно!» Страх был таким липким и холодным, что у Владика, казалось, даже мурашки по спине замерзли. Но сквозь этот страх, как первый подснежник, сквозь сугроб пробилась спасительная мысль. Та самая, что посетила его пару минут назад. «Это же игра! Просто игра!» А у каждого босса в игре есть слабое место. Он лихорадочно зашевелил мозгами. Кто это? Водяной. Он весь из воды и тины и склизкой гадости. А чего боится вода? Ну, конечно, огня. Это же элементарно. Эта мысль придала ему такую уверенность, будто он только что нашел секретный уровень с бонусами. Он больше не был просто испуганным мальчишкой в грязных джинсах. Он был героем первого уровня, а может даже и второго. А герои, как известно, никогда не сдаются. «Марго, спрячься за меня и не высовывайся!» — крикнул он сестре, стараясь, чтобы голос не дрожал. Он снова плюхнулся на колени и принялся отчаянно потрошить свой многострадальный рюкзак. Учебник по математике, огрызок яблока, рогатка — все не то. «Давай, покажи ему домашнее задание!» – проворчал Тимоха. «Может, он умрет от скуки, решай твои задачки!» Владик не обращал на него внимания. Где же она? Он точно помнил, что клал ее сюда. На самое дно, в боковой кармашек. Вот она! С победным кличем он вытащил на свет Божий маленькую лупу в дешевой пластмассовой оправе. Это был подарок на прошлый день рождения – часть набора «Юный натуралист», над которым он тогда еще посмеивался. Тоже знал. Теперь нужно было что-то поджечь. Он огляделся. Вокруг только мокрые камыши и вязкая грязь. Но у самого края кочки, на которой они ютились, он заметил крошечный пучок сухого серого мха, который каким-то чудом не промок. Идеально! План был просто гениален, как все гениальное. Поймать лупой солнечный луч, поджечь мох, намотать его на палку, и вот тебе факел, от которого разбегутся все водяные монстры. Оставалась одна малюсенькая проблемка. Солнца-то не было. Небо было затянуто плотной серой ватой, а туман стоял такой густой, что казалось, будто они сидят внутри большого пельменя. Но Владик не собирался сдаваться. Он встал во весь свой небольшой рост, вытянул руку с лупой вверх и принялся водить ей стороны в сторону, словно дирижер, пытаясь поймать хоть самый захудалый, самый заблудившийся лучик. Секунда, другая, ничего. Маргоша и Тимоха, затаив дыхание, следили за его стараниями. Водяной с откровенным любопытством наклонил свою огромную голову, наблюдая за странными танцами маленького человечка. И вдруг... Есть! На сухом мхе, который Владик зажал в другой руке, появилось крошечное, едва заметное светлое пятнышко. Оно становилось все ярче, и вот от мха потянулась тоненькая, едкая струйка белого дыма. «Хе-хе!» — закашлялся Тимоха. «Он решил нас не съесть, а задушить! Оригинально!» Еще мгновение... и мох вспыхнул маленьким, но очень гордым оранжевым огоньком. «Получилось!» — заорал Владик так, что сам от себя не ожидал. Он быстро намотал тлеющий мох на первую попавшуюся палку и, как настоящий сказочный рыцарь, выставил свой крошечный факел вперед. «Уходи, чудовище!» Что есть мочи, крикнул он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно грознее. «Убирайся прочь, или я тебя поджарю!» Водяной медленно перевел взгляд со смешного огонька на пылающее решимостью лицо Владика, потом снова на огонек, и вдруг все его студенистое тело затряслось. Но не от страха. Он хохотал. Гулкий, булькающий хохот прокатился по всему болоту, распугивая невидимых лягушек. «Ой, не могу! Ху-ху-ху-ху-ху!» Ревел он, хлопая себя по бокам огромными мокрыми ладонями. «Ой, насмешил! Поджарит он меня! Этим вот!» Он лениво, будто отгоняя назойливого комара, протянул к факелу свой палец, толстый как бревно и покрытый тиной. «Пшшш!» — раздался короткий звук, и жалкий огонек тут же погас, оставив после себя лишь облачко вонючего дыма. «И этим ты хотел меня напугать, головастик?» — отсмеявшись, пробасил водяной. «Да я в этом болоте 1000 лет живу! Меня гроза с молниями напугать не может! А ты со своей коптилочкой! Ох, уморил!» Владик стоял как в воду опущенный. Его гениальный план с треском провалился. Его могучее оружие было уничтожено одним мокрым пальцем. Он был унижен, раздавлен и полностью обезоружен. Вся его геройская уверенность испарилась, как дым от потушенного мха. «Ну, по крайней мере, ты попытался!» — философски заметил Тимоха. «Попытка была ужасная, но кто считает?» И тут, как и в прошлый раз, вперед шагнула Маргоша. Она видела, как обидели ее брата, и это разозлило ее гораздо сильнее, чем вид самого чудища. Она уперла руки в бока, надула щеки и, задрав подбородок, чтобы смотреть прямо в маленькие злые глазки водяного, закричала во весь голос. «А ты чего смеешься? Думаешь, самый сильный тут?» Водяной от такой наглости даже перестал улыбаться и удивленно уставился на мелкую пигалицу, которая осмелилась на него кричать. «Ты потому такой злой, что толстый и одинокий!» Не унималась Маргоша. «Тебя никто не любит, вот ты и обижаешь маленьких! Сидишь тут в своей луже один-одинешенек, весь в пиявках, фу, противный! С тобой даже лягушки, наверное, дружить не хотят! Ты просто большая, вредная желешка!» Напор и невероятная убийственная прямота этих простых детских слов ошеломили Водянова. Он перестал смеяться, он вообще перестал двигаться. Он просто стоял и смотрел на маленькую девочку, которая без всякого страха отчитывала его, как нашкодившего первоклассника у доски. Толстый, одинокий, никто не любит, вредная желешка. Эти слова эхом отдавались его огромной пустой голове. Он вдруг задумался. А ведь и правда, когда к нему в последний раз кто-то приходил не для того, чтобы прогнать или победить, а просто так? Никогда. Когда ему в последний раз кто-то говорил что-то, кроме гадостей? Он и не помнил. Он всегда был один в своем холодном грязном болоте. «А ведь она права!» Растерянно пробормотал он себе под нос так тихо, что его почти не было слышно. В тот же самый миг Маргоша услышала тихий мелодичный звон, похожий на звук маленького колокольчика. «Дзынь!» И прямо перед ее глазами снова вспыхнуло знакомое голубое окошко. «Умение примиритель. +1».